В этом спортклубе Аомамэй познакомилась с хозяйкой плакучей виллы. Старушка записалась на курсы женской самообороны, в тот самый класс радикально настроенных женщин, что увлекались избиванием чучела. Миниатюрная, самая старшая в группе, она, тем не менее, двигалась очень легко и наносила удары с поразительной точностью. Наблюдая за ней, Аомамэй не раз ловила себя на мысли, что такие женщины не будут колебаться, если им приспичит разбить кому-нибудь яйца. Без слов и лишних телодвижений. Таким женщинам Аомамэй симпатизировала с первого взгляда. «Конечно, в моем возрасте обороняться особо не приходится», призналась старушка после первого занятия. «Дело не в возрасте», — ответила Аомамэй. «Главное — сама установка. Защищать себя каждый день своей жизни. Если не способна отразить нападение, ты ничего не стоишь. Твое же бессилие постепенно сожрет тебя с потрохами». Ни слова не говоря, старушка смотрела на нее в упор. То ли смыслом сказанного, то ли интонацией, но Аомамэ, похоже, произвела на будущую хозяйку очень сильное впечатление. «Ты абсолютно права», — кивнула старая женщина. «Все так и есть. Ты хорошо знаешь, о чем говоришь». Через несколько дней Аомамэ доставили почтой пакет. Из тех, что раздают бесплатно на конторке при входе в клуб. Внутри лежало короткое письмо. Аккуратные иероглифы имени и телефона хозяйки плакучей виллы. С припиской. «Буду рада, если, невзирая на занятость, найдете минутку со мной связаться». Трубку взял мужчина, вроде как секретарь. Аомамэй представилась, и ее тут же соединили с кем нужно. Хозяйка поблагодарила за звонок. «Если не возражаете, не могли бы мы где-нибудь поужинать?» — предложила она. «Дескать, хотелось бы поговорить с глазу на глаз». «С удовольствием», — ответила Аомамэй. «Как насчет завтрашнего вечера?» — уточнила хозяйка. Аомамэй не возражала, разве что слегка удивилась. О чем, интересно, они могли бы беседовать целый вечер? Их ужин состоялся во французском ресторане на задворках Адзабу. Судя по всему, старушка была здесь почетным гостем. Солидный, опытный официант встретил их у входа, как старых знакомых, и проводил в самый укромный уголок заведения. На хозяйке было светло-зеленое платье оригинального покроя, в духе Живанши 60-х, и нефритовые бусы. По пути к столику перед ними возник управляющий и отвесил учтивый поклон. В меню оказалось много изысканных вегетарианских блюд, а супом дня, к удивлению Аомамэ, оказался ее любимой. Хозяйка заказала бокал шабли, Аомамэ попросила то же самое. Тонкого вкуса вино идеально подходило к заказанным блюдам. Аомамэ взяла белую рыбу на гриле, хозяйка ограничилась овощами. Изящество, с которым она ела овощи, завораживало, как шедевры мирового искусства. «В мои годы, чтобы жить дольше, нужно совсем немного еды», — улыбнулась хозяйка, — «но как можно лучшего качества». Они помолчали. «Как насчет частных уроков?» — предложила хозяйка. «2-3 раза в неделю. Основные приемы самообороны и, по возможности, массаж и растяжки». «Разумеется, все возможно», — ответила Аомамэ. «Инструктаж на выезде мы осуществляем. Можете оформить заявку в клубе». «Я не об этом», — улыбнулась хозяйка. «Хотелось бы свободного графика, чтобы договариваться о времени, когда нам обеим удобно, без посредников. Ты не против?» «Вовсе нет». «Хорошо. На следующей неделе приступим», — решила хозяйка. На этом деловая часть встречи закончилась. «Тогда в спортзале мне понравилось твое выражение о бессилии. Как оно может пожрать человека. Помнишь?» «Помню», — кивнула Аомамэ. «А можно вопрос в лоб?» — прищурилась хозяйка. «Просто чтобы сэкономить время». «Ради бога», — кивнула Аомамэ. «Ты феминистка или лесбиянка?» Слегка покраснев, Аомамэ покачала головой. «Пожалуй, ни то, ни другое. То, что я думаю, только мое. Ни к феминизму, ни к лесбийству никак не относится». «Хорошо», — кивнула хозяйка. Явно успокоившись, она подцепила вилкой кусочек брокколи, с невероятным изяществом отправила в рот и пригубила вина. «Даже если ты феминистка или лесбиянка, я не против. Это ни на что не влияет. Но если нет, так даже проще для нас обеих. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, понимаю», — кивнула Аомамэ. Дважды в неделю Ао Маме приезжала в усадьбу к хозяйке и преподавала ей курс боевых искусств. Давным-давно, еще когда хозяйкина дочь занималась балетом, зал особняка оборудовали под студию, просторную, с зеркалами на стенах, где и проводились теперь занятия. Несмотря на преклонный возраст, все новые приемы, блоки и захваты хозяйка усваивала с лету. Тело ее было миниатюрным, но очень гибким и закаленным многолетними тренировками. Помимо оборонительных премудростей, Ао Маме объясняла хозяйке основы мышечной растяжки, а также делала ей массаж.